Перед ее закрытыми глазами носились картины страшных маленьких грудных детей-уродцев. Одно ужасное видение сменялось другим, еще более ужасным. Там, у них дома, на юге долины, в Листоде, в одной семье родился ребенок. Теперь уж он, наверное, взрослый. Отец Кристины видел его, но никогда не хотел о нем говорить. Она заметила, что ему становится нехорошо, когда кто-нибудь упоминал об этом. На что он мог быть похож? Ах, нет, святой Улов, помолись за меня. Нужно крепко верить в милосердие святого короля, ведь она же отдала свое дитя под его покровительство. Терпеливо будет она страдать за свои грехи, полагаясь от всего сердца на помощь и милость для своего ребенка. Должно быть, сам нечистый искушает ее такими безобразными видениями, чтобы довести до отчаяния. Но по ночам было тяжело. Если у ребенка нет рук или ног, если он паралитик, то, понятно, мать не чувствует признаков его жизни. Эрлин замечал в полусне, что жена лежит неспокойно, крепче обнимал ее и прижимался лицом к ее шее под подбородком. Но днем Кристин вела себя, как ни в чем не бывало, и каждое утро одевалась, прилагая все заботы к тому, чтобы скрыть хоть еще ненадолго от слуг и служанок, что она ходит не одна. В Хьюсабю было принято, что после ужина все слуги расходятся по домам, где они спят, поэтому Кристин и Эрленд оставались одни в большой горнице. Вообще здесь, в усадьбе, все свычьи и обычаи напоминали стародавние дни, когда у людей были рабы и рабыни для домашних работ. В горнице не стояло прикрепленных к полу столов. По утрам, по вечерам накрывался большой стол, положенный на козлы, и после трапезы его вешали на стену. Во время всякой другой еды люди брали пищу к себе на скамьи, там и ели. Кристин знала, что таков был раньше обычай. Но в нынешние времена, когда люди с трудом находят мужчин, чтобы прислуживать за столом, и всем приходится довольствоваться служанками для домашних работ, такой обычай уже больше не годится. Женщины не желают выбиваться из сил и терять здоровье, поднимая тяжелые столы. Кристин вспомнила, как ее мать рассказывала, что в Сюндбю ввели постоянные столы, когда ей было всего 8 зим от роду, и женщины сочли это нововведение очень полезным. Теперь им больше не надо было уходить в терем с разным шитьем, можно было сидеть в горнице и резать, докроить, и было так нарядно, горят свечи в подсвечниках, а на столе всегда выставлена на показ какая-нибудь красивая посуда. Кристин подумала, к лету она попросит Эрленда поставить стол у северной длинной стены. Так было у них дома. А отцовское почетное место было в конце стола, но при этом кровати стояли у стены синей. Дома ее мать сидела выше всех, на крайней скамье, чтобы можно было уходить и приходить, и присматривать за тем, как подают на стол. Только когда бывали гости, Рагнфрид садилась рядом с хозяином дома. Но здесь почетное место было посредине восточной стены, и Эрленд выразил желание, чтобы Кристин всегда сидела там вместе с ним. Дома отец всегда просил божьих слуг садиться на почетном месте, если такие гости посещали Йорюнгорд, а сам он с Рагнфрид прислуживал им, пока те ели и пили, а Эрленд так не поступал. Разве только когда гости бывали высокого звания. Он не очень любил священников и монахов. Эти друзья обходятся дорого, так он считал. Кристин не могла не вспомнить о том, что всегда говорили ее отец и отец Эрик, когда люди жаловались на жадность церковников к деньгам. Каждый забывает о своем греховном удовольствии, когда ему приходится платить за него. Кристин расспрашивала Эрленда о жизни, которую вели здесь, в Хьюсабе, в стародавние дни. Но тот знал об этом до странности мало. Он слышал то-то или то-то, если память его не обманывает, но не мог ничего вспомнить как следует. Этим поместьем владел король Скюлле, и он же строил здесь, говорят, имел намерение превратить Хьюсаби в свою главную усадьбу после того, как отдал Рейн женскому монастырю. Эрлинд очень гордился своим происхождением от герцога, которого всегда называл королем, и от епископа Николауса. Тот был отцом его деда Мюннана, епископского сына. Ярл, впоследствии герцог Скюлле, возглавлявший вместе с епископом Николаусом аристократическую партию баглеров, он претендовал на королевское звание, но не получил официального признания. Мюннан, епископский сын, и его сын Николаус также исторические лица. Но Кристин казалось, что Эрлин знает об этих людях не больше, чем известно ей самой из рассказов отца. Дома у них было иначе. Ни отец, ее, ни мать не кичились с могуществом и почестями своих отдаленных предков, но они часто поминали их, выставляя все то хорошее, что им было известно о них в виде доброго примера, и рассказывая об их ошибках и о том зле, которое проистекало от этого в виде предостережения. Знали они шутливые предания о Еслинге и Иваре Старом, его вражде с королем Сверре, о быстрых и остроумных ответах Ивара Профста, о невероятной тучности Ховарда Еслинга, о неслыханной охотничьей удаче Ивара-младшего Еслинга. Лавранс рассказывал о брате своего деда, который увез шведскую королевну из монастыря Врета, о своем деде, шведском рыцаре Кеттеле, и о своей бабке Рамборг, дочери Сюне, которая вечно тосковала по дому в Вестергеутланде и, едучи по озеру Веннер, провалилась сквозь лед, когда однажды гостила у своего брата на Сульберге. Похищение Лавренсом Лагманом шведской королевны из монастыря Врета описывается в ряде старинных исторических легенд и баллад. Вестергеутланд, озеро Веннер, Сульберга, находится в Швеции. Эрлинд рассказывал о воинской отваге своего отца, о его несказанной печали, когда он потерял свою первую юную супругу Кристин, дочь Сигюрда, умершую от родов при рождении Лавренса, и читал по книге о своей прабабке, святой фру Эллен из Скёвде, удостоившейся милости принять мученическую смерть за Господа. Отец часто говорил, что ему с Кристин следует совершить паломничество на могилу этой святой вдовы, но так и не собрался. В своем страхе и отчаянии Кристин пыталась молиться этой святой, с которой была связана узами кровного родства. Она молилась святой Эллин о своем ребенке и целовала крест, полученный от отца. В этом кресте был кусочек савана святой женщины. Но Кристин с тех пор, как сама навлекла на свой род такой позор, боялась святой Эллин. Когда же она молилась святому Улову и святому Томусу об их заступничестве, она часто чувствовала, что ее молитва доходит до живого слуха и до сострадательных сердец. Этих двух праведных мучеников ее отец любил больше всех других святых, даже больше самого святого Лаврентия, хотя и носил его имя, и всегда справлял его день в конце лета, поминая его большим пиром и щедрой милостыней.